Взгляни, древняя могиня указала в сторону леса, откуда к нам степенно вышел настоящий единорог, несколько крупнее обычной лошади и с характерным витым полупрозрачным рогом. Его короткая светлая почти белая шерсть просто искрилась от переполняющей тело силы, а в глазах светился настоящий разум. В направленном от него ко мне ментальном посыле я не обнаружил ничего хорошего. Единорог явно посчитал меня своим главным соперником. Вернувшийся хранитель не сильно одобряет мой выбор и тебя несколько недолюбливает, прокомментировала его посыл Виллиена. Однако он хорошо помнит и все сделанное тобой для меня и Рощи. Потому ты всегда можешь возвращаться сюда, рассчитывая на его посильную помощь. При этих словах Магини единорог презрительно фыркнул и, резко развернувшись, одним прыжком скрылся среди высоких деревьев. Про девушку Карин, отправившуюся по моим следам, Вайлиена ничего особенного не рассказала. Да, пришла, да, попросилась в ученицы и через год незаметно ушла в неизвестном направлении, даже не попрощавшись. О себе она не рассказывала, старательно выполняла все задания и пыталась разузнать что-либо обо мне. Причем старательно прятала свои настоящие мысли. Древняя могиня тогда решила, что девушка выполняет чье-то задание, касающееся моей персоны, причем выполняет не за страх, а за совесть. Как бы то ни было, здесь ее следы окончательно теряются, и искать дальше не имеет смысла из-за прошедшего времени. Третья глава. Аллия действительно навострилась в магии пространства, проложенный ею портал вывел точно на маяк в бывшем гнезде гарпий. Стоило отметить, у меня раньше такие фокусы практически не получались. Только один раз, когда пришлось спешно эвакуировать Лиеву с поля битвы. Как универсал я нередко проигрываю тем, кто сосредоточился на чем-либо одном. Думаю, даже в интегральной магии меня кто-либо обязательно со временем обойдет, если не по грубой силе, то по мастерству точно. Потому не стоит пытаться стать во всем лучше всех. Роль исследователя, первооткрывателя тоже весьма почетна. После прибытия к потайной базе, как теперь стал называться большой палаточный городок около моря, всем нашлась работа. Неожиданное появление начальства дружный коллектив решил непременно отпраздновать, на несколько часов забросив тренировки и вывалив на наши головы множество вопросов, просьб и пожеланий. Мне удалось сбежать, а вот девушки конкретно попали. Даже Виллиену сумели быстро загрузить делом, едва определив ее полезность для окружающих. Через 10 дней Аллия прыгнула в большой мир, чтобы еще через неделю вернуться в трехметровом шаре, сделанном из солнечного железа, вместе с командой наших изобретателей, транжирящих ценные ресурсы на проверке собственных гениальных идей. Но пространственный лифт они все-таки соорудили. Герметично закрывающийся шар мог перемещаться последовательно через несколько стационарных порталов и осуществлять единичные прыжки к заданным пространственным маякам самостоятельно. С помощью него теперь планировалось организовать постоянный мост между нашим кланхоллом и краем забытых героев. Пассажиры внутри ничего не узнают про подводные порталы, для них недолгое путешествие начиналось в одной точке и заканчивалось в другой. Сферический лифт способен перевести за один раз до 30 человек в жуткой тесноте или не более 30 тонн груза. Большего веса не выдержат силовые щиты, благодаря которым шар удерживается над землей. Появление устойчивого транспортного канала позволяло начать здесь капитальное строительство, которая изрядно добавила суеты и финансовых трат. Ладья опять хваталась за голову, спешно изыскивая, откуда можно выдернуть лишние несколько миллионов на все необходимое. Хорошо хоть сторонние строительные бригады привлекать никто не собирался, дабы не раскрывать наших секретов, сборные домики легко ставились своими силами, благо рабочих рук вполне хватало. Убедившись, что мое присутствие здесь больше не требуется, отправился в гости к первомагу. Увы, это тоже выше моих сил, первомаг Харл развел руки в стороны, показывая свое бессилие. Встретил он меня очень хорошо, даже не обидевшись на то, что я увел у него бывшую жену. Так и сказал: теперь не жалуйся, когда сильно прижмет. Весьма интересные у них в далеком прошлом были личные отношения. Вот после испытания его магической машинерии на моей ауре, он действительно расстроился. Тьма оказалась стойкой и плотной, совершенно не желая подчиняться внешнему воздействию. Против великого камня тьмы действенных средств, похоже, у него тоже не нашлось. Есть одна идея, которую можно проверить, после долгой паузы заявил он. Во время генеральной битвы между защитниками столицы и войском вторжения, когда чаша весов склонилась в пользу захватчиков, первые применили оружие последнего шанса. Некий артефакт с названием «Сфера забвения» долгие века копил в себе концентрат жизни и смерти. Все состоявшие на службе у императора целители и мертвилили регулярно сцеживали в него накопленные излишки. И когда войско вторжения уже видело свою победу, «Сфера забвения» выплеснула из себя свои запасы, из-за чего живые мгновенно обращались в мертвых, а мертвецы оживали. Всплеск непонятной силы прокатился по всему архипелагу, убив и одновременно дав вечное посмертное существование многим людям. Души живых растворились в мертвой плоти, а поднявшиеся опустевшие тела вспомнили свои самые стойкие привычки, имевшиеся при жизни. Именно поэтому они до сих пор крепко держат в руках оружие. Сфера забвения, возможно, сможет помочь тебе избавиться от своих проблем, если тебе удастся ее достать. Над местом той генеральной битвы постоянно висит плотная пелена смерти, против которой я бы ничего не мог противопоставить, даже в форме скелета. Если войдешь в нее, обратной дороги уже не будет. Но это твой единственный шанс. После его рассказа я пребывал в полнейшей прострации. Несмотря на все свои способности, попытка завладеть той сферой выглядела чистейшим самоубийством, особенно учитывая количество находящейся под пеленой смерти активной нежити. Там ведь не тысячи, а сотни тысяч. Хватит ли мне сил в одиночку справиться со всеми ними? Первомаг заметил мое подавленное состояние, решив подкинуть дополнительных задач. Когда-то я рассказывал тебе про частицы душ великих мастеров, скрывающихся в созданных ими предметах. Так вот, на поле боя ты найдешь эти предметы. Собирай все, что тебе только попадется, невзирая на внешний вид. Оружие, броню, амулеты и личные предметы. Души мастеров могут прятаться везде, даже в небольших обломках металла. Если ты сумеешь подчинить сферу забвения и снимешь пелену смерти, мы сможем узнать много тайн, расспросив их. Про мою сумку контрабандиста, способную вместить неограниченное количество предметов, Харл прекрасно знал, однако тоже не смог разобраться, как она работает. Так как других идей не нашлось, я решился испытать себя в очередной раз. Персональный телепорт выбросил меня недалеко от пелены, затмевающий солнечный свет. За ее туманной границей глаз улавливал размытые силуэты мертвецов, над которыми не властвует вечность. Стоило сделать шаг в туман, и сразу стало понятно, выйти не удастся. Пространственное чутье полностью исчезло, магия развеялась. Даже щит смерти погас, оставив меня практически без защиты. А выглядевшие исключительно свежими мертвяки сразу же почувствовали близкое присутствие живой пищи, дружно потянувшись в мою сторону. Однако мой клинок духа с одного удара в голову навсегда обрывал их посмертное существование. Но мертвяков действительно оказалось несметное количество. И если поначалу попадались медлительные, не способные достать мое тело своим прекрасно сохранившимся оружием, то постепенно подтягивались исключительно шустрые бойцы, по скорости и ловкости не сильно уступающие мне. Отбив один стремительный удар, получал два новых. Рывок, подскок, удар, отскок, мимо. Шустрый мертвяк грамотно парирует мой выпад и пытается достать ударом в ноги. А тут еще один сзади подходит, сразу же пытаясь зарубить меня. Два кривых клинка в его руках превратились в тускло сияющие диски. «Пора делать ноги», — промелькнула в голове здравая мысль, после того, как рядом со мной пролетел шальной арбалетный болт. Только дохлых стрелков мне сейчас не хватало. С каждой минутой ситуация только ухудшалась. Стремительно рванул в сторону плохо вооруженной толпы мертвяков, подтянувшихся к месту схватки. Бодрые мечники бросились за мной. Парочку их ударов в спину я все же пропустил, получив болезненные ранения. Моя стойкость к физическим повреждениям тоже полностью исчезла, причем, совершенно незаметно. Хорошо хоть жизненная сила быстро затянула повреждения. Против тех шустриков пришлось применить хитрую тактику, окружив себя толпой медлительных зомби с отрубленными руками. Не имея возможности нанести мне особого вреда, те сильно мешали периодически подходящим шустрикам и стрелкам, позволяя выбивать их по одному. Незаметно включился бесконечный конвейер истребления нежити. Внутри пелены смерти отсутствовал день и ночь, здесь царил вечный сумрак. Я колол и рубил, совершенно не чувствуя усталости. Растворяясь в теле, тьма давала мне необходимые физические силы. Сознание постепенно превратилось в стороннего молчаливого наблюдателя, тело действовало на одних рефлексах, отбивая подлетающие стрелы и арбалетные болты, а также истребляя подходивших мертвяков без всякого счета. Двигаясь вдоль границы пелены смерти, я оставлял за собой ковер из поверженных тел. В какой-то момент вдруг с некоторым удивлением не обнаружил новых противников. Толпы безруких зомби вокруг меня давно не осталось, после того, как тело стало действовать без участия разума, надобность в них полностью исчезла. Прогулявшись к центру накрытого пеленой смерти пространства, где воздух становился вязким как кисель, никого способного двигаться не нашел, как не обнаружил и той пресловутой сферы забвения. Сфера не обнаружилась и через пару месяцев, по моему внутреннему времени. Даже прочесывание земли мелким гребнем не приблизило меня к желанной находке. Все материальные предметы с бывших мертвецов давно покоились в пространственном кармане, а заветного артефакта найти не удавалось. Прочих трофеев хватало, самое редкое оружие и ценная броня, деньги, артефакты и разряженные магические амулеты, одежда и всяческие полезные мелочи, но все было не то. Выбраться за пределы пелены тоже не получилось, я оказался внутри настоящей ловушки. Пытался даже сделать подкоп, но пелена смерти проникала и в глубину почвы. Устав искать выход, решился на опасный эксперимент. За последнее время тьма во мне стала вполне послушной и позволяла производить с собой некоторые манипуляции. Потянувшись к великому камню тьмы, заблокировавшему мою первую сумку контрабандиста, легко извлек его наружу, погружая окружающий сумрак в полный мрак. Ожидания оказались обмануты, великий камень не доставлял мне каких-либо неудобств. Наоборот, появилось чувство пьянящей силы, совершенно не присущей живым существам. Однако, несмотря на возникшие сомнения, моя плоть все равно оставалась жива, ибо истинная тьма стала ее составной частью, как и некая энергетическая субстанция, названная здесь смертью. От неожиданной догадки я громко рассмеялся. Достав еще и великий камень смерти, резко потянул разлитую вокруг субстанцию пелены из окружающего пространства в себя, а затем направлял ее в камень. Тьма же из тела сама стала впитываться шипастой звездой. Вокруг резко просветлело. В какой-то момент прямо передо мной в воздухе ярко засиял шар размером с футбольный мяч, упав ко мне на колени. Следуя голосу интуиции, сразу же поместил внутрь него оба великих камня, прекрасно зная о возможности извлечь их оттуда в любой момент. Едва это произошло, как в мою сторону бросилось несколько людей, среди которых я сразу же опознал своих младших жен и первомага, и только полностью восстановившиеся защитные свойства тела не позволили им затискать меня до смерти. Самым большим потрясением оказалось проведенное внутри пелены время. Пока я там развлекался, в краю забытых героев прошло почти 2 года. Меня стали искать, едва Аллия обнаружила потерю телепатического контакта, и достаточно быстро вышли на главного виновника, которым оказался, естественно, Харл. Как тот пережил появление у себя в замке разъяренных фурий в огромном слепящем шаре нашего пространственного лифта, для него и самого оставалось полнейшей загадкой. Вся его хваленая магическая защита и полная отгороженность от мира оказались неспособны остановить моих младших жен, крепко накрутившим хвосты нашим изобретателям. Удивление подобная ситуация не вызывала, ибо на стороне женщин действовала слаженная команда и современные представления о магии. Грубая мощь оказалась совершенно бесполезна против хитрых технологий. Уже через несколько минут общения ошеломленный первомаг готов был сделать все что угодно, даже шагнуть следом за мной внутрь пузыря смерти, лишь бы от него отстали. Против укоризненного взгляда своей бывшей жены, обретшей реальную поддержку, в том числе и божественную, ему нечего было противопоставить. Да, опять он серьезно заигрался судьбами других людей и не хотел признавать свою меру ответственности. Не просто же так он подтолкнул меня в ту сторону, имея в том деле свой тайный интерес. Потому вариант отправиться мне на помощь показался ему вполне подходящим. Вот только пелена стала полностью непроницаемой. Спасли Харла от немедленной расправы изобретатели, категорично потребовавшие заменить ему высшую меру пожизненными исправительными работами, обещая что-либо совместно придумать, дабы прорваться за барьер. Впрочем, пелена их совместным усилием так и не поддалась. С тех пор за ней велось постоянное наблюдение, и когда, наконец, она стала светлеть и терять плотность, сюда немедленно кинулся целый коллектив спасателей. Сначала мне устроили грандиозный разнос, остановившись лишь узнав о полной победе над тьмой, да и то не с первого раза, а потом затискали практически до потери сознания. А когда мы переместились к нашей базе и пару дней отдохнули в закрытом семейном кругу, началась экскурсия и демонстрация достижений народного хозяйства. Стоило отдать должное, долгое отсутствие лидера клана практически не оказало какого-либо значимого влияния, или даже наоборот, принесло немалую пользу. Все запущенные ранее процессы развивались вполне устойчиво. С координацией работ вполне справлялись многочисленные заместители и заместительницы, отбывающие своеобразные наряды по руководству. То есть практически каждый из вошедших в первый состав клана мог ощутить себя в кресле начальника. Впрочем, самих кресел не имелось. Вопросы обычно решались на бегу параллельно с другими делами или тренировками. Как это ни странно, качество управления страдало не сильно, а все замеченные ошибки быстро исправлялись, благо ресурсов вполне хватало и необходимости экономить каждый медяк не вставало. Отчасти такое благостное положение обуславливалось выбранной моделью руководства. Каждое отдельное направление создавалось вполне автономным и не нуждающимся в постоянном пригляде со стороны старших товарищей. Для общения и согласования действий друг с другом отдельные части системы выработали особый язык запросов и ответов, учитывающий срочность и актуальность сиюминутных потребностей. Получилась весьма оригинальная сетевая структура, способная быстро приспосабливаться к изменениям внешних условий. И если поначалу подобный подход требовал регулярных корректировок и вмешательства руководства, то теперь к некоторым в голову приходили мысли вообще выбросить лишнее звено. Но никто подобного делать, к счастью, не собирался, ибо имелось представление о необходимости централизации управления на случай военных действий, потому проявившие особый талант активно занимались специфическим самообразованием. И неважно, во сколько все подобное обходилось клану. В расщелине между горой вдоль берега моря за время моего отсутствия вырос весьма оригинальный город. Домики из рубленого камня с большими окнами, как гнезда чаек на приличной высоте, прилепились к скалам, а между ними переплелись веревочные мостики тропинок и переходов. Мой опытный взгляд замечал кое-где трубы технических коммуникаций, выходящих из толщи скал. Удивление вызвали стройные ряды больших круглых зеркал на опорах, торчащих из воды и направляющих солнечные лучи на вершину скалы к ярко сияющему шару. «Наладили собственное производство солнечного железа», — пояснил наш Кулибин, заметив, куда я так пристально вглядываюсь. Главная тайна магических печей для его получения лежала практически на поверхности. Мужик действительно оказался редким энтузиастом, способным создавать совершенно невероятные вещи, буквально из камней и палок, если ничего другого под руками не оказывалось. Однако в комплекте к таланту изобретателя шла практически полная неприспособленность к жизни. Он часто излишне увлекался своими идеями и вводил работодателей в большое разорение всякими экспериментами и прочими причудами. Но если к нему приставить толкового помощника, способного периодически стукать по рукам, то последний недостаток становился совсем незаметным, особенно если поставить горе, изобретателю интересную творческую задачу. «А как же всякие редкие присадки?» – удивленно спросил его, вспомнив все про тот редкий сплав. «Ничего там особого нет», – махнул рукой Кулибин, «47 дополнительных компонентов, быстро разобрались с помощью спектрографа. Правда, с их количеством и стабильностью плавок пришлось изрядно повозиться. Зато теперь за один солнечный день до 3 тонн готового металла выходит, если хватает металлолома и руды. Металлолома, чем дальше, тем интереснее. Ваши вояки теперь регулярно практиковаться ходят, вычищая от скелетов заброшенные города. Уже достали меня своими просьбами прокинуть портал до бывшей столицы империи. Увы, туда требуется большую экспедицию собирать, шаром близко не запрыгнешь, слишком много всякой старой магии, сложно рассчитать компенсаторное поле, с помощью которого мы тогда пролезли в логово древнего колдуна. Он, кстати, от вас в нашей мастерской прячется, сдал первомага Кулибин. А столицу мы рано или поздно возьмем, продолжил он свой рассказ. До сих пор со стороны город выглядит целым, но внутрь лучше без хорошей подготовки не соваться. Ловушки или мертвяки съедят в два счета. Впрочем, пока и других мест, где можно чем-то поживиться, вполне хватает. Вот и тащит оттуда все подряд, невзирая на внешнее состояние. Два больших склада забили всяким барахлом, а металлолом мы уже весь переработали. Обогащенная железная руда поступает нерегулярно, мифрила и истинного серебра нам почти не дают. Скучно становится, сильно не хватает новой интересной задачи, в конце своего монолога посетовал изобретатель. «Будет тебе интересная задача», — заговорщицки подмигнул ему. «Не только тебе одному, но и всем твоим дружкам. Только для начала потребуется построить большой ангар и обеспечить полнейшую секретность, в том числе и от своих людей. Если хоть какая информация наружу просочится, нам всем головы оторвут. Мне, похоже, не до конца поверили, однако строительством ангара действительно озаботились, потребовав регулярной зарядки амулетов для дробления камня, пожирающих энергию без всякого счета. Изобретатели, похоже, решили подойти к делу серьезно и построить огромный подземный бункер под ближайшими скалами. Как видишь, относительно спокойного времени остается не так много, сделала вывод Ладия, завершая свой доклад, касающийся клановой деятельности в большом мире. Дыхание скорой войны там становилось все более отчетливым. Все, кто мог себе это позволить, стремительно вооружались. Контракты на подготовку воинских отрядов приносили нашему клану огромные деньги. Не обошлось и без прямых диверсий. Мы благополучно переселили всех своих мастеров и их семьи сюда, а вот другим приходилось нести потери. Мастеров, оружейников, да и всех прочих, кто только способен работать на войну, старались перекупить или банально похитить. Если подкуп или шантаж не помогал, в ход шли крайние меры, дабы ослабить потенциального противника. Гильдии мастеров были вынуждены тратить большую часть возросших доходов на услуги наемников, дабы иметь возможность спокойно жить и работать. Нашему еще числящемуся в гильдии отряду постоянно предлагали хорошо оплачиваемую работу. Вместо себя приходилось отправлять клановых бойцов, отдельно поручившись за них. Пока удавалось избегать серьезных потерь репутации, хотя одно важное задание те умудрились завалить, едва сохранив жизни своим нанимателям, но, не сумев защитить их имущество, напавших диверсантов оказалось слишком много и они имели хорошую магическую поддержку. По результатам последующего разбирательства в гильдии наемников, эксперты не нашли в действиях наших бойцов какой-либо значимой вины, хотя клану пришлось выплачивать приличную неустойку пострадавшей стороне, дабы те отказались от своих претензий. Зря те горе, наниматели так сильно настаивали на возмещении собственных убытков и компенсации моральных травм, ибо желающих дальше иметь с ними дело среди наемников больше не нашлось, а следующего нападения они банально не пережили. В большом мире резко подорожало способное долго храниться продовольствие, все прекрасно представляли, что обычно происходит во время войны, всячески пытаясь подготовиться к тяжелым временам. И такое положение складывалось практически во всех королевствах. Второй состав клана постоянно метался с места на место, прикрывая наши отдельные доходные предприятия от посягательств конкурентов. Хорошо работала агентурная сеть, практически всегда удавалось заранее определить цель очередной атаки недоброжелателей. Естественно, иногда случались неприятные накладки, и далеко не всегда от потерь удавалось отмахнуться, как от досадной мелочи, однако общий баланс пока пребывал в плюсе. Кое-что общипывали мы, кое-что общипывали у нас. Как это ни странно, наш развлекательный бизнес, основанный на чемпионате боевых отрядов, никто не пытался перехватить, ибо он позволял проверять реальную воинскую выучку и перенимать ценный опыт. Все заинтересованные лица использовали чемпионат как средство получения разведывательной информации о мастерстве потенциального противника. Естественно, регулярно подкатывали всяческие темные личности с предложением поделиться доходами или информацией, дабы у нас случайно не возникало каких-либо проблем. Однако такие бизнесмены обычно уходили несолоно хлебавши, да еще сбитой рожей. А вот вокруг железоделательных предприятий в королевстве Шавала, находящихся под официальным патронажем великого императора, велись постоянные бои. Именно там проходило дежурство нашей пока еще малочисленной тяжелой конницы, и скучать ей не приходилось. В общем, разнообразной практики для второго состава клана хватало с большим избытком, как и реального боевого опыта. Про первый состав, исчезнувший неизвестно куда чуть ли не в полном составе, за несколько прошедших месяцев все уже благополучно позабыли. Исчез и хрен с ним, без него проблем хватает. Хотя лично обо мне кое-кто хорошо помнил. «Знаешь, во сколько крафагенцы оценили твою голову?» — неожиданно спросила Аллея, вырвав меня из раздумий. «Миллионов 5-6, не больше», — задумчиво ответил ей. «А вот не угадал, 20. Сильно обрадовала меня девушка. Причем не наших пустышек, а их торговых золотых, что, сам понимаешь, далеко не одно и то же. Алчные охотники уже обыскались в столице королевства, щедро расточая деньги на подкуп информаторов. Даже нам немного по бедности перепало. Сдали с потрохами, значит», — злорадно улыбнулся, услышав такие слова. «Естественно, а ты что думал, когда еще удается заработать миллион с хвостиком практически на пустом месте?» Аллея при всем этом выражала настоящее самодовольство. «Догадываюсь, те грешники не сразу ушли на перерождение, а успели многое рассказать, сразу же догадался о причинах подобного настроения своей младшей жены. Сдали всю свою организацию вместе с посредниками, Аллия плотоядно облизнулась, явно вспоминая теплые беседы с хорошими людьми. Всех пока не отловили, но многие уже приняли верное решение и теперь благополучно работают на нас, сливая закрытую информацию, имена заказчиков и приметы опасных исполнителей, добавила она чуть погодя. Тебя, кстати, разыскивают не только как Рея Демиуса, но и как целителя Вада. В разговор влезла до сего момента молчавшая богиня Лиева. Описание, выданное для поиска гильдии охотников за головами, весьма расплывчатое, однако, полностью соответствует твоему первому внешнему виду, о котором никто кроме меня и тебя не должен знать. И награда в 30 миллионов почему-то не кажется маленькой. Больше предлагают только за пиратскую атаманшу Кларису. Атаманшу, теперь я точно знаю, через кого утекла информация о моем прошлом. Ах, да, в обитаемом мире недавно взошла новая яркая звезда. Аллия снова притянула к себе мое внимание. Гроза крафакских купцов, неуловимая мстительница, в одиночку расправляющаяся с командами целых кораблей, собирает вокруг себя одних женщин и превращает их в злобных фурий, желающих избавить мир от мужской тирании. Поначалу возникла мысль привлечь ее как потенциальную союзницу против крафаги, но она совсем с головой не дружит, нападая на всех без разбора и не оставляя после себя живых. Даже богатым выкупом за важных персон брезгует. Военные корабли тоже предпочитают с ее флотом лишний раз не связываться. Откуда у тебя такие сведения? Мне стало действительно интересно. В эти края недавно попала горстка дев из ее команды после какой-то эпической битвы на море. Свалились прямо на головы нашему отряду, зачищавшему мелкий городок от мертвяков, и сразу же накинулись на них с криками «Бей подлых мужланов!». Те растерялись лишь на пару мгновений, после чего быстро скрутили дур. Беседовала я с ними, в общем, терапия тут уже не поможет, исключительно лоботомия. Информации для раздумий хватало, а для каких-либо обоснованных выводов – нет. Слишком много пришлось бы делать допущений. Когда мои младшие жены отбыли на шаре в большой мир, я отправился искать первомага. Значит, ты имел возможность разобраться с тьмой и без того похода к толпе нежити? Спросил его, отловив в дальнем закутке мастерской наших изобретателей. Но тогда бы ты не получил сферу забвения, и не думая отпираться, спокойно заявил тот, спросив. Ты уже догадался, что все происходило именно внутри нее, только когда она упала мне на колени, появившись прямо из воздуха. Да еще эти фокусы с течением времени лишь подтвердили некоторые мысли, ответил ему, вспоминая свои недавние приключения. Кстати, перстень, определитель говорит о том непонятном шаре всего одну фразу. Сфера предтеч, частица от основы мироздания, и больше никаких подробностей. Я знал, ты обязательно догадаешься забрать в себя ее прошлое наполнение, довольно заметил Харл. И теперь твоя внутренняя энергия стала практически безгранична. Если быстро забирать много сил из ауры, снова начинает сильно мешаться тьма. Она ведь никуда не делась, просто хорошо спряталась в теле. Чувствую, внутри ее стало еще больше, попытался немного остудить его оптимизм, привыкая экономить. Мои личные проблемы его, похоже, не особо взволновали. Лучше помести в сферу все имеющиеся в твоем распоряжении души природы. Зачем? В принципе, спрашивать не обязательно. Ради предстоящего эксперимента первомаг и устроил мне последние приключения. Есть некоторая догадка относительно того, как предтечи, пришедшие неизвестно откуда, когда-то давно создали наш мир, все же пояснил он. Если я угадал, то со временем ты получишь неисчерпаемый источник силы и возможность свободно перемещаться между разными мирами. После его слов я надолго потерял чувство реальности. Не думаешь же, что мы одни во всей вселенной? Своим вопросом первомаг вернул меня с небес на землю, чтобы опять отправить в прострацию. Ведь про реальный мир, откуда приходят сюда игроки, местные жители прекрасно знают. И положение искусственных сущностей, созданных для развлечения других, их нисколько не угнетает. Среди них ходит даже поверье, что именно их мир настоящий, а тот всего лишь очередная придумка могущественных магов или богов. Но первомаг явно говорил о мирах вообще. Непонятно, имел ли он в виду только космос игровой вселенной или что-то большее. В общем, заставил серьезно задуматься, хотя пояснить свою мысль отказался категорически. Но и следовать его совету я не стал, отложив подобные эксперименты на более позднее время из-за серьезных опасений не справиться с полученными эффектами. Вместо этого подключил Харлак к исследованию големов и системы управления ими. Несколько последующих недель, почти безвылазно проведенных в лаборатории, серьезно убавили мой восторг от кажущегося совершенства их конструкций. Не мудрено, когда гель их тела состоит из бесчисленного количества микроскопических псевдоживых амулетов. Судя по всему, они выращивались какими-то особыми организмами с помощью магии жизни и каких-то дополнительных ухищрений, сами собой магические клетки, из которых состояли аморфные тела големов, не размножались. Более того, при активной эксплуатации големов их число быстро сокращалось. Как бойцы, големы оказались тоже не очень хороши. Имея ограниченный набор строго запрограммированных действий и весьма посредственное восприятие, они представляли серьезную опасность только в замкнутом пространстве. Потому большего, чем охрана внутренних помещений от редких нежелательных посетителей, им нельзя доверять. Больше всего расстроила невозможность вмешаться во внутренние программы действий, ибо они встраивались во все клетки в момент их создания. Общий управляющий амулет мог только задавать границы перемещения отдельных бойцов и определять для них подходящие цели по определенным признакам. Все остальное обеспечивала программа самого голема. Первомаг мне ничем не смог помочь что-либо улучшить. Благодаря пространственному чутью удалось обнаружить присутствие в мире еще некоторого количества таких магических машин, но точное направление не определялось из-за присутствия в непосредственной близи к ним сильной магии. И пока мы ковыряли големов, наши изобретатели почти закончили строительство исследовательского бункера. Стахановцы, понимаешь, по крайней мере, главный ангар и несколько прилегающих к нему помещений можно принимать в эксплуатацию без принципиальных переделок. Даже огромные подводные ворота с непропускающим внутрь морскую воду силовым барьером вполне сносно работали, если не считать расхода энергии на его поддержание и не вспоминать о потенциальной цене материалов, потребовавшихся для его создания. Идея конструкции, кстати, принадлежала первомагу, но наши строители смонтировали ее без его вмешательства, в который раз переворошив склад магических вещей. А могли бы ко мне обратиться, обошлось бы куда дешевле и значимо проще. Выгнав всех горе, изобретателей наружу, целый день вытаскивал из пространственного кармана куски развалившегося при ударе об воду космического корабля, кое-как подбирая их правильное взаимное расположение. В результате при взгляде с проходящей под самым потолком ангара балюстрады вполне отчетливо удавалось опознать исходное назначение всей конструкции, похожей на огромного морского ската. Это именно то, о чем я сейчас думаю. Пытаясь скрыть свое изумление, задумчиво спросил наш Кулибин, когда я привел его сюда. Но громкие мысли так просто не спрячешь. Мужик действительно пребывал в полном смятении, хотя уже, по идее, мог бы привыкнуть ко всяким сюрпризам этого мира. Оно действительно упало сюда из космоса, своими словами дополнительно подтвердил его догадку. Судя по всему, в нашем пространстве у него полностью отказали источники энергии. И раз вы выполнили все предварительные меры по обеспечению достаточной безопасности во всех мирах, то у вас есть возможность изучить этот аппарат. Верю, вы сможете снова поднять его в небо или же построить нечто аналогичное. Спешить не нужно, время терпит, особенно в этом краю. Только хочу еще раз предупредить, если хоть капля информации прежде срока случайно уйдет на сторону, нам всем оторвут головы. И не здесь, а там. При этом я поднял свой взгляд к близкому потолку. Договорить нам не дало бесцеремонное влезание Аллии в мою голову. Жду тебя у шара. У нас серьезные неприятности, потому поспеши, время дорого. С чего такой переполох? Я незаметно вышел из пространственного прыжка за ее спиной. Только что пришло сообщение от тайного агента. На нашу гостиницу сегодня ночью произойдет нападение, есть большая вероятность присутствия среди противников нескольких сильных магов. Боюсь, даже твоя защита может с ними не справиться. Зная разницу течения времени, проследовал за своей младшей женой, чтобы через минуту по субъективному времени оказаться в большом мире с легким головокружением. У наших врагов есть проект здания, и они планируют проникновение сразу через несколько точек, включая подземные ходы, между тем пояснила Аллия, выбираясь из шара в подвал гостиницы. Я не исключаю вероятность предательства кого-то из наших бойцов, способных провести отряды врагов через охранный периметр, потому и выдернула тебя, оторвав от важных дел. Да и его величество Диал Первый с тобой давно хочет пообщаться. Отпустив девушку скрытно готовить боевые отряды к встрече ночных гостей, сам озадачился спешной модернизацией магической начинки здания, подготавливая дополнительные ловушки и переводя защитные системы на ручное управление. Заодно и големов можно проверить в боевой обстановке. Капитан Киржич придирчиво подтягивал свою экипировку, злобно косясь на своих подчиненных, без лишнего слова командира, не желавших сделать пару лишних движений. На душе капитана старательно скреблись кошки. Подобное чувство впервые посетило его перед той злополучной акцией, где он получил ранение, надолго приковавшее его к больничной койке, а потом и к инвалидному креслу. Пенсия от правительства оказалась весьма щедрой, однако для мужчины в самом расцвете сил, у которого перестала действовать нижняя половина тела, это было слабым утешением. Чуть не сорвался в бесконечный запой и уже посматривал в сторону тяжелых наркотиков. А ведь изначально та акция не казалась сложной и тем паче опасной. Его группе, действующей в интересах Агентства национальной безопасности, АНП, требовалось взять ботаника, программиста, сумевшего добраться до кое-какой правительственной информации и попытавшегося ее продать журналистам. На этом тот бедняга и погорел. Однако группа захвата в притоне, где прятался хакер, нарвалась на банду косовских албанцев, промышлявших там же разбодяженным героином. Ребята те оказались резкие и хорошо вооруженные, смекнувшие, что копы пришли по их душе. В ожесточенной перестрелке погибло четверо бойцов Киржича, и он сам тоже поймал пулю из китайского калаша, легко пробившую бронежилет. «Лучше бы умер со своими ребятами», — думал капитан при выписке из госпиталя. «Как глупо кончилась жизнь», — качал он головой, в который раз прикладываясь к бутылке и уже не чувствуя вкуса виски десятилетней выдержки. Но судьба сжалилась над ним, не позволив опуститься на дно или допиться до потери разума. Его профессиональные услуги снова потребовались правительству. «Неважно, что ты безногий инвалид, в новой искусственной вселенной ты снова можешь послужить делу торжества истинной демократии. И пусть опять придется для других таскать каштаны из огня, главное, можно снова почувствовать себя сильным и здоровым». Новые технологии виртуальной реальности казались настоящим чудом. Ощущения жизни здесь ничем не отличались от реальности, более того, порой превосходили их. Краски чуть ярче, вкус острее, движения свободней. И никакой смерти, при случайной гибели можно воскреснуть, потеряв лишь некоторое время. Да и работа на первый взгляд казалась знакомой. Вот только на второй и третий оказалось совсем не так. Опять пришлось пройти жесткое обучение на самом пределе нервов и сил, дабы поднять необходимый уровень, привыкать к здешним особенностям, изучать новое оружие и многое другое. Хотя с оружием их хозяева изрядно постарались, сделав его сильно похожим на столь привычный огнестрел, независимо от того, во сколько оно им обошлось. Шутка ли? Пули в их автоматах даже не золотые, а платиновые. Попытки сделать порох в этом игровом мире оказались неудачны. Различные химические и алхимические смеси получались или слишком нестабильными, или наоборот горели недостаточно быстро. Сделать надежную пневматическую систему тоже что-то помешало. Платина же оказалась единственным металлом, который можно быстро толкать магией, придав маленькому снаряду сравнимую с обычной пулей кинетическую энергию. Ограничиться тонкой пленкой ценного металла тоже не удалось. При выстреле оболочка гарантированно разрывалась из-за возникающих чудовищных внутренних напряжений. Нагревать магией воду и использовать давление пара, по идее, никто не мешал, однако местные специалисты с такой относительно простой задачей почему-то не справились. Несмотря на дороговизну боеприпасов, боекомплект ограничивался лишь носимым отдельным бойцом весом, а по завершению акции выпущенные пули предполагалось собирать для повторного использования. После распада тел убитых игроков, полученная ими пуля оставалась в горке праха, а из местных жителей ее легко достать тем, кто не отличается повышенной щепетильностью при ковырянии в кровавых потрохах. Понятно, потери от промахов никуда не исчезнут, потому на открытой местности настоятельно рекомендовалось стрелять прицельно и одиночными выстрелами, благо оптические прицелы тут действовали как в обычном мире. В самом крайнем случае разрешалось отстреливаться короткими очередями от особенно толстых противников, и никоим образом не использовать автоматический огонь на подавление. Вот при зачистке помещений можно особо не стесняться, выпущенные дорогие пули никуда не денутся. Кроме автоматов у бойцов капитана имелись магические гранаты нескольких видов и специальные боевые амулеты. А вот вместо привычной защиты приходилось напяливать на свои тела всякое средневековое железо, кольчуги, латы и остроконечные стальные шлемы, хорошо защищающие голову от ударов мечом. Против боевой магии выданная им амуниция тоже неплохо держалась, а к ее тяжести постепенно все привыкли. «Капитан, ваша главная задача – провести внутрь отряд магов», – вывел Киржича из раздумий голос полковника в голове, принятый через связанный амулет. «Препятствий им не чинить, внимательно относиться к любым их просьбам». «Угу, к просьбам таких людей пойди не прислушайся», – капитан мысленно сплюнул от досады. «Да у их главного уровень за 300-й давно перевалил, и никого меньше 100-й нет. Куда нам против них с 40-м, 45-м? Не понимаю, зачем мы этим монстрам вообще нужны, разве только отвлечь внимание противника и героически уйти на перерождение?» От таких мыслей и так скверное настроение пало еще ниже. И ведь для отвлечения внимания противников предстоящей операции предполагалось прибегнуть к услугам обычных наемников. Те начнут атаку в лоб, а штурмовики Киржича проникнут в злополучную гостиницу через тайный подземный ход, выходящий в разветвленные городские катакомбы, пользуясь услугами предателя, дабы не поднимать тревоги и избежать столкновения с ловушками. Дальше им требовалось связать боем силы противника, пока маги обезвредят магическую защиту здания. После этого обычная зачистка и можно собирать трофей, чем побрезгуют те же маги, увы. И все равно на подобных акциях раньше удавалось неплохо поднимать желтеньких монет. «Готовность 1, действуем по сигналу», – тихо сказал капитан своим бойцам, рассредоточившимся около входа в катакомбы. Начало операции шло в полном соответствии с планом. Прикрытую магическим ореолом невидимости штурмовую группу пока никто не обнаружил, что нельзя сказать про наемников, отправленных практически на убой, несмотря на выданные всем им сильные магические щиты и хорошие боевые амулеты. Когда в отдалении захлопали взрывы огненных шаров, Киржич подал команду жестом руки. Один за другим штурмовики исчезали в открывшемся зеве подземелья, и первым шел предатель из клана, который им требовалось уничтожить или хотя бы серьезно ослабить. Вслед за бойцами капитан пропустил дюжину магов, после чего сам нырнул в узкий лаз. Стараясь не издавать лишнего шума при беге, отряд пробирался через кривые проходы, временами пригибая головы в местах, где потолок опускался совсем низко. Опасности не чувствовалось, как и вполне ожидаемого противодействия. Мины, ловушки маги обнаруживали регулярно, создавая в потенциально опасных местах тоннели из силового поля, способного удержать разрушительные выплески энергии. Наконец штурмовой отряд прибыл к непримечательному тупику, где прятался вход в другие тайные подземелья. Предатель указал на выбитые в каменной стене небольшие символы. «Ищите скрытую замочную скважину», – тихо сказал он. Своим особым взглядом маги стали внимательно осматривать стены. Несколько минут ничего не происходило, однако потом неожиданно боковая каменная стена отошла назад и совершенно бесшумно отъехала в сторону. Уходящий вдаль новый ровный подземный ход освещался тусклыми магическими лампами, можно выключить свои фонари. «Следуем за хозяином и магами», — скомандовал капитан, хотя его бойцам дополнительных инструкций не требовалось. Несмотря на присутствие предателя с перстнем, пропуском на пальце, колдуны решили перестраховаться, создав вдоль стен, потолка и пола зеркальный барьер, подавляющий любую магию. Бойцы удобнее перехватили свое оружие и мягко пошли вперед. «Это здесь», — негромко сказал бородатый маг, одетый как женщина в короткий топ и юбку с разрезом, остановившись посреди прохода и положив на пол небольшую коробочку. «Как только осыплется стена, ваши люди должны сразу же пойти вперед, снося любое возможное сопротивление, мы идем вслед за вами». Место, где вскоре появится дыра, окрасилось голубым светом. Бойцы встали рядом со стеной, взяв оружие на изготовку, прижав приклады к плечу. Тихий шелест осыпающегося бетона и в образованный пролом летят магические гранаты. В прикрытые глаза врывается яркая вспышка, взрывная волна заполняет коридор мельчайшей пылью, но она не мешает опытным штурмовикам, они прыгают в образованный проход как на тренировках, просеивая большое помещение за стеной, забитое какими-то ящиками узкими лучами ярких фонарей. «Чисто», следует доклад одного бойца из первой четверки. В пролом втекают все остальные штурмовики, заходят колдуны и последним следует сам капитан Киржич. На всякий случай, чтобы со спины тихо не зашли и не услышали шума, Один из магов прикрепляет к пробитой стене какой-то амулет и дыру затягивает зеленоватое свечение. Вперед, капитан дублирует устный приказ движением руки. Мощный удар боевого амулета выбивает дверь, за ней сразу же влетают гранаты, а после их взрыва штурмовая группа. Противника опять нет, и только обломки двери и пары разбитых ящиков встречают настороженных бойцов. Едва все зашли в новое просторное помещение, как из какой-то неприметной ниши выскочила тень и стремительно бросилась в их сторону. Резко застучали автоматы бойцов, отправляя в сторону неожиданного противника целый рой платиновых пуль. С яркими вспышками они ударяли в черную броню, но это не помешало вражескому воину вытащить из-за спины два кривых клинка и рвануть в сторону сбившихся в кучу и окутавшихся общим щитом силы магов. В неуязвимого для пуль бойца врезалось сразу 6 огненных шаров, однако способное легко расплавить металл жаркое пламя бессильно стекло с него на землю. Сверкнула яркая вспышка, магическая защита пала под градом ударов черных клинков, а за ней на землю повалились и пара ближайших колдунов, разрубленных на две отдельные половинки от плеча до паха. Остальные резко отпрянули в стороны, и лишь еще одному не повезло зацепиться за разбитый ящик и тоже распасться на две половинки под очередным ударом черного мечника. В это мгновение и сам воин взорвался зелеными брызгами, разлетевшимися во все стороны и заляпавшими все вокруг. Дерьмовое дерьмо, и откуда только здесь это дерьмо взялось? Примерно так можно перевести на более понятный язык длинную тираду, выданную уничтожившим непонятного противника старшим колдуном. «Что вы встали как бараны? Вперед!» Со злобой на лице крикнул тот штурмовикам. «Если встретите еще одного такого, не стреляйте, а удерживайте его на расстоянии воздушными кулаками из амулетов, пока я ближе не подойду, иначе вам с ним не справиться». Киржич реально проникся силой противника, раз расправиться с ним смог только главный колдун. «Без него нас бы всех здесь и положили», — мысленно прикинул он. Ворвавшись после очередных взрывов гранат в проход, ведущий из подземелий наверх, штурмовики опять никого не встретили, за десяток секунд преодолев несколько крутых лестничных пролетов и встав перед широкой массивной металлической дверью, против которой боевой амулет, скорее всего, окажется бессилен. Ни ручки, ни замка на ней не имелось, как и кнопок, с помощью которых ее можно открыть. Предатель задумчиво покачал головой, показывая, что он здесь ничем помочь не может. Сейчас колдун подошел к двери и положил на нее свои руки. «Плотный туман силы, впереди ничего не видно», — сквозь зубы вымолвил он чуть погодя. «Плохо. Попробуем дальше пройти тихо. Хорошо, хоть нашу возню они тоже не должны были услышать. В любом случае не кидайте больше бомбы, против имеющих хорошие щиты здешних обитателей они совершенно бесполезны. Только напрасно активируете спящие ловушки и привлечете преждевременное внимание». Дверь бесшумно отъехала в сторону, открывая проход в светлое помещение. Штурмовики парами стремительно проскочили внутрь, не встречая какого-либо сопротивления. Как только вся группа оказалась внутри, бойцы заметили в дальнем углу неподвижный человеческий силуэт, склонившийся над каким-то непонятным агрегатом. Неяркая вспышка пробитого пулями магического щита, и силуэт рассыпается прахом. Первая легкая победа над живым игроком немного подняла всем настроение. Колдуны решительно направились к той штуковине, видимо, для них она оказалась хорошо знакомой. «Держите дверь!» — вдруг истошно закричал один из них. В боковой стене вдруг резко открылся темный проход, а в нем колыхался едва заметный силуэт нового противника. Три дюжины стволов одновременно выплюнули в него целый рой пуль, стремительно опустошая внушительные магазины на 200 магических патронов каждый. И лишь на 4-й секунде непрерывной стрельбы сверкнула вспышка, и силуэт отлетел куда-то назад. Капитан облегченно выдохнул, трясущейся рукой нашаривая под сумок с запасной обоймой, но стремительно навалившаяся выжигающая мозг головная боль безжалостно швырнула его в беспамятство, и лишь в последний момент краем глаза он успел отметить, как на пол валятся его бойцы и оседают маги. Капитану Киржичу снился сон, долгий и весьма неприятный сон, в котором он подробно вспоминал события последнего дня, потом несколько предыдущих, снова выслушивал ругань полковника, пререкался со своими подчиненными, копался в бумагах. Затем пошли более ранние воспоминания. Первая база отрядов специального назначения в этом мире, тренировки, брань инструкторов, заставляющих выжимать из себя все соки на полосе препятствий. Дойдя до воспоминаний своего злополучного ранения, сквозь сон он увидел перед собой чарующе прекрасное женское лицо, сосредоточенно вглядывающаяся в его глаза. Воля этой незнакомки подавляла его и заставляла переживать давние воспоминания, как будто он снова оказывался там. Он внимательно читал приказы и пролистывал секретные документы. За разглашение информации оттуда имелась только одна мера наказания. Именно та информация и заинтересовала женщину, заставляя капитана еще раз пробегать глазами по тексту. В какой-то момент он вдруг понял, что проснулся и открыл глаза, обнаружив себя голым и крепко привязанным к специальному креслу. Но главное, перед его взором стояло прекрасное женское лицо, обладательница которого с легкостью копалась в его воспоминаниях. «Ведьма». От проскочившей мысли капитана окатило холодом. «Вырваться не получится, капсула с ядом из зуба тоже удалена вместе с самим зубом. В подобном случае должностная инструкция трактуется совершенно однозначно, не испытывая больших сомнений, разве лишь легкое сожаление». Он мысленно потянулся к внутренней панели управления, где имелась пиктограмма экстренного выхода из виртуальной вселенной. Через пару мгновений его тело свела последняя смертная судорога. Обращаться в прах оно не собиралось. «Крепко же меня приложили», — тогда про себя подумал я, медленно поднимаясь с пола. Пробитая пулями живая одежда уже давно зарастила полученные повреждения. Все тело спереди болело практически ровным слоем, хотя сквозных дырок, к счастью, не нашлось. Зря я понадеялся на прочность своего магического щита, отправившись затыкать неожиданный прорыв вражеской штурмовой группы в одиночку. Обложили в этот раз нас по всем правилам. Казалось бы, самоубийственная атака большой группы хорошо упакованных наемников наверху. Им удалось сбить внешний заслон защитников за счет массового использования боевой магии. У части наших бойцов не выдержали щиты, и им пришлось спешно отступать, неся потери. Но ворвавшиеся на первый этаж гостиницы наемники попали в заранее подготовленные огневые мешки, где все и полегли. Кстати, ни одного игрока среди них не оказалось, все как один местные жители. Заказчики щедро снабдили их дорогими боевыми и защитными амулетами, видимо, планируя после забрать ценное имущество с трупов обратно. Шансов остаться в живых у тех наемников не имелось, хотя о том они сами совершенно не догадывались. Но своей атакой они отвлекли наши силы, а в это время через подземные ходы тайно пробирались другие штурмовые отряды. Если первые три оказались теми же хорошо экипированными наемниками, благополучно попавшими в подготовленные ловушки и нарвавшиеся на големов, то последний отряд был весьма близок к тому, чтобы нанести нам большой ущерб. Шедшие с ними сильные маги сумели частично нейтрализовать сигнальные сети и ловушки. Более того, вместо того, чтобы дойти по ходу до ждущего их появления отряда защитников, они применили хитрость, пробив проход в стене и оказавшись в подземных складских помещениях, где и сигнализации никакой не стояло. Просто за ненадобностью в тех глухих помещениях, куда можно попасть только через сеть контролируемых коридоров верхнего уровня. Действительно серьезная промашка, сделанная лично мной еще на уровне подготовки проекта здания. С по чистому наитию оставленному там единственным големом гости благополучно справились, понеся весьма незначительные потери. Пока мы зря теряли время, дожидаясь их появления в другом месте, эти хитрецы неожиданно оказались в помещении управляющего нашими внутренними порталами центра, убив дежурного оператора. Я находился неподалеку и стремительно рванул на помощь, попав под ураганный обстрел зачарованными на прочность пулями, едва открыв дверь. К счастью, за мной сквозь пространство подглядывала сильно перепугавшаяся Аллия. Когда мою тушку снесло ураганным огнем, она приложила незваных гостей сильнейшим ментальным ударом и едва сама не отправилась на перерождение, вывалив на меня кучу ругани, едва придя в себя. «Да чего со мной сделается, я же железный», — мысленно сказал ей в ответ на ее обвинение о том, что я и себя не берегу и не ценю своих близких. Более того, даже не железный, а адамантовый, поправился чуть погодя. «Обычным оружием с посредственной магией меня не убьешь», а сам тем временем выковыривал из своего глаза застрявшую в нем пулю. Глаз оказался цел, хотя нерв все же порвало, но для мага жизни такие повреждения считаются несущественными. Боль тоже легко перетерпеть, благо эта вредная привычка давно закрепилась. Однако стоит признать, если бы помощь со стороны младшей жены лишь немного запоздала, то могли бы и прикончить. Лопнувший щит силы на пару минут оставил меня без сознания из-за слишком резкого истощения ауры. «И все же напрасно не рискуй», — категорично заявила девушка, передавая мне свои эмоции, от которых сразу же стало не по себе. «Ладно, присылай сюда людей, бесчувственные тела нужно срочно оприходовать, попытался перевести разговор в более практичное русло. «И еще подряди своих учениц, пусть они в мозгах тех автоматчиков хорошенько поковыряются. Предатель тоже по твоей части, а с магами я сам разберусь. Пусть их не трогают». Из всего произошедшего предполагалось сделать серьезные выводы. Первое и самое главное, имеющаяся у нас система безопасности никуда не годится. Если бы не своевременное предупреждение от нашего агента, все могло закончиться отнюдь не в нашу пользу. Хорошо, хоть предатель сам много не знал, так как оказался из предпоследнего набора и еще не успел пройти полноценного посвящения. Про закрытую клановую точку возрождения в здании гостиницы и тайные порталы в дальние края он мог только догадываться. Кроме первого состава к сим тайнам старались никого не допускать, просто во избежание. Да и потом на заполняемых свитках опыта тоже неплохой доход в клановый бюджет шел. Слухи, конечно, ходили, сдабриваемые официальными обещаниями небывалых наград за выдающиеся успехи. Лишь реально проявившие особые таланты отдельные уникумы после нескольких проверок становились вровень со старожилами, отправляясь на новый этап своего обучения в край забытых героев. Конвейер подготовки личного состава клана не останавливался, вылавливая лучших из основной массы и отсеивая худших и ненадежных. Увы, как показали крайние события, последнее не всегда происходило своевременно. Из головы предателя Аллия лично вытянула информацию о сумевших пройти нашу первую ментальную проверку еще нескольких засланных казачках, ныне успешно пробиравшихся вверх по карьерной лестнице в клане. Эта группа имела изначальное задание влиться в наш коллектив и постепенно тянуть своих людей, рассчитывая со временем перехватить управление. Кое-кто из них даже успел дорасти до звания сотника, явно метя в тысячники. Рановато мы понадеялись на свою исключительность, против серьезной психологической подготовки даже телепатия не всегда спасает, да и терять таких инициативных и одновременно исполнительных людей сильно не хочется. Пусть и дальше работают на нас, правда, под ненавязчивым магическим присмотром. Хитрых амулетов у нас теперь хватает, позже попробуем окончательно перетянуть на свою сторону, когда их лояльность станет критически важной. Пока же выгоднее показывать врагам наличие явных дырок в нашей защите. Пусть лезут, тратя немалые силы на внедрение своих шпионов и агентов влияния. Способные пройти наши проверки агенты ведь тоже редкий и исключительно ценный ресурс, которым так просто не разбрасываются. А мы будем копить опыт шпионских войн, он точно лишним не станет. Контрразведка в лице Алии глубоко прониклась своим промахом и пообещала удвоить усилия, дабы впредь такого не случилось. Посоветовал ей не устраивать аналогов пресловутой кровавой гибни и вообще работать незаметно. Нам ведь тоже нужны встряски и критические ситуации, чтобы периодически сбивать спесь ложного всемогущества, уже неоднократно посещавшую чьи-то глупые головы. Предатель уже наши ведьмы перед тем, как заставили добровольно удалить своего персонажа, немного подкорректировали память. Работа оказалась весьма непростой, но втроем девушки справились, заодно узнав много нового из арсенала матерых профессионалов плаща и кинжала. Второй, и тоже немаловажный вывод, касался уже лично меня. По своей сути я так и остался бойцом, одиночкой, привыкшим решать все проблемы исключительно за счет своих сил, и еще подверженным излишней самонадеянности. Спрашивается, и зачем командиру самому бросаться грудью на вражескую амбразуру, когда можно послать других? Переделать свой характер сложно. Да, постепенно я начинаю как-то распихивать свои дела по другим людям, но в критический момент теряю самообладание и бросаюсь в безрассудную атаку. Такова участь настоящих героев, о которых сложено много песен и которым поставлено немало памятников. Посмертно, стоит отметить, учитывая, что один нынче в поле не воин, следует немного пересмотреть свое поведение. И, в-третьих, весьма неприятно осознавать, что за нас крепко взялись серьезные правительственные организации из реального мира. Хорошо, что здесь они еще не набрали должной силы, но привычная манера их действий уже пугает, как и примкнувшие к ним временные союзники. Зря я надеялся полюбовно договориться с братством Треугольника, рассчитывая на взаимовыгодное сотрудничество. Те ребята, похоже, понимают только один язык, язык силы. И сила, естественно, должна принадлежать исключительно им. Отрядом напавших на нас магов командовал всего лишь кандидат в круг первых архимаг Лждес, имевший 360 уровень. Допрашивать его я даже не пытался, просто поглотив и переварив его душу. Особого сопротивления она не оказала, одарив меня новыми знаниями и ценной информацией. Все нити снова вели на другой континент, в Крафагу и тамошнее королевство. Именно там обитали весьма многочисленные маги-ренегаты. Но и сильных конкурентов у них хватало. Орден Смерти вел с Братством Треугольника официально войну на взаимное истребление, однако война оказалась исключительно холодной. Интриги, подкупы, подставы, предательство и прочее в том же духе. Союз Чистых громко проклинал и тех, и других, хотя при возможности зарабатывал на заказах от своих противников, поставляя им яды и специфические амулеты. Адепты Темного, после гибели своего божества от моей руки, тоже никуда не делись, судя по всему, став еще сильнее. Гильдия охотников за головами, хоть и старалась поддерживать видимый нейтралитет, но при удобном случае пощипать или уменьшить количество чужих магов никогда не брезговала. Примерно тем же самым любили развлекаться некоторые крафагские олигархи, имевшие внушительные собственные дружины и сильных магов на службе. Вот только для нас здесь все тамошние разногласия среди владык силы были совершенно бесполезны, ибо для всех их мы оставались лишь ценным сырьем или расходным материалом. А тут еще серьезные спецслужбы некоторых стран решили немного поиграться за наш счет, но если взглянуть с другой стороны, от крайнего инцидента сплошной прибыток. Самое важное – это полученная информация. Пытаться оценить ее в деньгах совершенно нереально. Политические мировые расклады, имена отдельных важных персон, центры силы, новые магические плетения и целые принципы применения хорошо известных магам с получением новых качеств. К примеру, одновременная связка из воздушного кулака и свернутой водяной плети оказалась способна с одного удара разорвать брызгами почти неуязвимого для магии голема. Правда, лишь с малой дистанции. Да и требования по контролю сознания для таких связок весьма велики, не всякий магистр справится. Ну и прочие трофеи, естественно. Оригинальное стрелковое автоматическое оружие, использующее пули из чистой платины с тонким пояском истинного серебра. В общем, наши потенциальные потребности в редком металле теперь закрыты на много лет вперед. Если немного поработать над конструкцией пули, можно заменить платину маленьким кусочком истинного серебра с внедренной магимой пружинищего щита силы. Эффект окажется вполне сопоставим, зато стоимость. Подобную идею и плетение удалось почерпнуть из переваренной души. Массовым магический огнестрел все равно не станет из-за сложности и дороговизны боеприпасов, но своя штурмовая группа с подавляющей плотностью огня когда-либо обязательно пригодится. Сразу же пришлось озадачить Рамию поиском подходящих людей и их дальнейшей подготовкой уже в наших условиях. В краю забытых героев теперь спешно строился очередной тренировочный полигон, но наиболее ценные трофеи достались с плененных магов. 5 сумок контрабандиста с пространственными карманами, в которых хватало разнообразного магического добра и денег. Если с сумкой архимага я разобрался самостоятельно, вытряхнув наружу все ее содержимое, то с другими возникла проблема. Прежние хозяева категорически отказывались идти на сотрудничество ровно до того момента, как я пообещал сожрать их души. Трусами адепты братства не являлись, но пойти вслед за Лждисом никто из них не пожелал. А после встал вопрос, что делать с пленниками. Клану сильно требовались собственные маги. Да, чуть больше 40 человек сейчас активно грызли гранит науки и раскачивали ауру, постоянно доводя себя до болезненного истощения, но уже сейчас нужен реальный опыт. Причем боевой. Даже если всех их завтра инициировать, то проку будет немного. И толковых учителей для них тоже нет. Первомаг все же больше алхимик и амулетный мастер, полагающийся на свою силу и масштабные конструкции. Да и преподаватель из него никакой. Долго же мне пришлось вразумлять пленников перейти на свою сторону, даже память съеденной души не помогала. Как это ни странно, преданности своей организации в привычном понимании этого слова среди адептов Братства Треугольника не существовало. У них все держалось на представлении об истинном авторитете и почитании особо уважаемых личностей. Личная сила и таланты здесь, к сожалению, решали далеко не все. Меня захваченные маги признавать отказывались наотрез, несмотря на угрозы и демонстрацию силы. Подчиниться неизвестно кому, для них нестерпимый урон достоинства, который выше цены собственной жизни. Хоть тушки режь, да души ешь.